Проходим мимо лошадей, которых объезжают молодые люди, готовясь к показу. Вокруг стадиона палатки торгуют в основном кожей. Пояса, пряжки, шляпы, наклейки, будто подготовка к маскараду. Проходим туда, где показывают животных. Коровы, лошади, свиньи, собаки, куры, голуби, филины, орлы, фазаны. Ходим в толпе, глядим зверей, щупаем, смеемся. Зрелище радостное. Масса детей, молодежи. Это фермерские дети. Они будут демонстрировать то, что привезли. Тут же возле животных вагончики, где фермеры варят себе кофе, спят или просто сидят, развалясь в легких креслах, и глазеют вокруг. Потешные кролики, спящие свиньи, такие чистые, что хочется потрогать, погладить. Все празднично и очень мирно. Многие явились семьями. Маленькие дети привязаны к спинам или лежат в смешных колясках. Дети тоже очень спокойные, тоже глазеют по сторонам или спят. Толпа полураздета. Люди в шортах, в легких раскрытых рубахах. Среди зверей мы ходили без конца, потом пошли поесть. Есть можно везде. Возле ларьков, на улице, на траве, под крышей. Кухня индийская, чешская, израильская, китайская и так далее. Выставка всевозможных домашних изделий. Какие-то блинчики, печенье, банки с вареньем, соленьем. Пошли в ту часть ярмарки, где развлекаются. Везде азартно играет во что-то. Сотни павильончиков с огромными куклами, на которые надо накинуть обруч и так далее. Американские горки всех видов и карусели всех видов. И все это крутится, шумит, а шум и смех играющих усиливают микрофоны, так что над тобой просто висят визг и хохот тех, кто скатывается на мешке с огромной высоты по извилистой металлической горке. Все это сливается с ревом мотоциклов. Рядом мотоциклетные гонки. Очередь в какой-то павильон, вокруг которого клубится пар, как в бане. Здесь показывают привидения. Репродуктор усиливает крики тех, кто туда вошел. Тут же на полную мощность играет джаз, а люди, лежа на скамейках, его слушают. Вернувшись домой, я принял душ и бросился в постель. Но по телевизору показывали фильм, полный какого-то тайного ужаса. Почти примитивный, но загадочно страшный. Я еще раз принял душ, полчаса отдохнул и решил выйти на улицу. Жара чуть спала. На улице так пусто, что жутковато. Дошел до угла и вернулся обратно. Через месяц я ко всему этому привык и понял, что совсем не страшно. Интересно ли мне тут работать? Хочется ли идти на репетицию? Приятно, что все вокруг налажено, приятно актерское радушие и доброжелательность. Приятно жить там, где все в порядке. Но ощущение, что я ставлю спектакль, а не создаю его вместе с актерами, не покидает. Впрочем, это и дома часто случается. Оттого на репетициях и дома не так интересно, не так весело, как раньше. Идет волевой процесс работы, а не процесс радостных открытий. Иногда мне кажется, что я уже все знаю, все испытал, и нет удовольствия от того, что надо прийти и сказать «начали». Иногда мне хочется, чтобы это говорил кто-то другой, а я, свободный от необходимости быть волевым и деловым, мог бы спокойно думать и что-то заново решать. Это достаточно грустные мысли о самом себе, о возрасте. Это оборотная сторона накопленного опыта.